«А может, они собираются брать нефть?» — сказала Нелли. «Эти суда ходят на мазуте», — сказал Хорхе. «Вот-вот», — сказала Нелли. «А этот карапуз тут совсем один. Твоя мамочка внизу, да, дорогой?» «Да», — ответил Хорхе, искоса смотря на нее. «Она считает пауков». «Кого-кого, детка?» «Коллекцию пауков. Каждый раз, когда мы отправляемся в такие путешествия, мы берем ее с собой. Вчера вечером у нас убежало 5 пауков, но, кажется, мама уже нашла 3. Неллина мать и сама Нелли разинули рот. Хорхе пригнулся, увертываясь от полудружеского, полусердитого шлепка, которым собирался наградить его Пушок. «Вы что, не соображаете, что она насмехается над вами?» — сказал Пушок. «Давайте поднимемся наверх. Посмотрим, может, нам дадут молока. У меня все кишки свело от голода». «Кажется, завтрак на таких пароходах бывает очень обильный», — сказала Неллина мать с недовольным видом. «Я читала, что подают даже апельсиновый сок». «Помнишь, доченька, тот кинофильм?» «Ну, тот, где играла девушка. Отец ее еще работал в какой-то газете, и он не позволял ей встретиться с Гарри Купером». «Да нет, мама, это совсем не тот фильм». «Но разве ты не помнишь? Он был цветной, и эта девушка ночью пела болеро на английском языке». «Хотя, правда, в этой картине не участвовал Гарри Купер. Он был в той, где про катастрофу на железной дороге, помнишь?» «Да нет же, мама», — возражала Нелли. «И всегда ты все только путаешь». «Там подавали фруктовые соки», — настаивала Донья Пеппа. Поднимаясь в бар, Нелли повисла на руке жениха. По дороге она тихим голосом спросила у него, как она нравится ему в брюках, на что Атилио отвечал сдавленным рыком, до боли сжав ей плечо. «Подумать только», — шептал Пушок ей на ухо. «Ты могла бы уже быть моей женой, если бы не твой папаша». «Ах, Атилио», — сказала Нелли, — «у нас была бы каюта на 2 и все прочее». «Ты думаешь, я сама не мучаюсь по ночам? Ну, то есть мы давно уже могли бы пожениться. А теперь надо ждать, пока твой старикан не наймет нам домик». «Конечно. Ты же знаешь, какой он, мой папа». «Как мул», — сказал Пушок уважительно. «Еще хорошо, что мы можем пробыть вместе все путешествие, поиграть в карты, а ночью выйти на палубу. Видишь, вон туда, где эти связки канатов. Отличное укрытие». «Ох, и жрать хочется! Сил нету!» «От речного воздуха очень разыгрывается аппетит», — сказала Нелли. «А как тебе нравится мама в брюках?» «Они и здорово идут», — сказал Пушок, в жизни не видевший ничего более похожего на почтовый ящик, чем тещин вид. «Моя старуха ни за что такое не наденет. Она на старый манер. Да и посмей она только, старик забил бы ее до смерти. Ты же знаешь, какой он». «У нас в семье все вспыльчивые», — сказала Нелли. «Ступай, позови свою маму и давай поднимемся в бар. Погляди, какие тут двери, какая чистота». «Слышишь, как шебуршат в баре», — сказал Пушок. «Вроде к часу, когда подают хлеб с маслом, все сбегаются. Пошли вдвоем искать старуху. Не люблю, когда ты ходишь одна». «Ну, Атилио, я уже не девочка». «Тут на пароходе такие крокодилы водятся», — сказал Пушок. «Пойдешь со мной, и дело с концом». В баре все было готово к завтраку. Стояло 6 накрытых столиков, и когда бармен положил на место последнюю цветную салфетку из бумаги, в зал почти одновременно вошли Лопес и доктор Рестелли. Они выбрали столик, и тут же к ним на правах старого знакомого, хотя еще он ни с кем не обмолвился и словом, присоединился Дон Гало. Щелкнув пальцами, он отослал своего шофера. Лопес, пораженный тем, что шофер таскал по лестницам хозяина в кресле каталки, превращенной для этого случая в некое подобие корзины, поинтересовался, хорошо ли себя чувствует Дон Гало. «Сносно», — ответил Дон Гало с сильным галисийским акцентом, который он не утратил за 50 лет своей коммерческой деятельности в Аргентине. «Вот только погода слишком сырая, и вчера вечером нас оставили без ужина». доктор Рестели, облаченный во все белое,